«Двое», — ответил Плотта. «У лейтенанта одинокая мать-старушка, у мичмана двое маленьких детей осталось. Подавай, я подпишу. Имперская казна от двух дополнительных пенсий не обеднеет». Молос снова взялся сосать мундштук своей трубки. Видно, ему давно хочется курить. Но вернемся к разведке. При проводке конвоев старая тактика патрульного баража открытого моря силами одного-двух скоростных миноносцев устарела. Требуется выводить в море более сильные группы, а это затраты. И чтобы не гонять их впустую, на воздушную разведку ложится особая миссия. Находить конвои в море и наводить на них ударные группы наших кораблей. Адмирал Северного моря особо настаивает на этом. Все дело в том, что его мелкие аэростаты не могут висеть в воздухе подолгу, в отличие от больших дирижаблей, а привязные воздушные шары на крейсерах имеют горизонт наблюдения, ограниченный длиной троса. Корректировать стрельбу они могут, а вот вести дальнюю разведку – нет. «Все упирается в передачу сведений, экселленс», – возразил Плотта. «Над сушей я могу хотя бы вымпел сбросить, а на море, даже если сброшу, то как они его найдут в волнах? Можете поставить у себя ратьер», – предложил генерал. «Не могу», – возразил командор. «Они работают на карбиде, а на воздушном судне противопоказан не только открытый огонь, пусть даже и за стеклом, но даже малейшая искра. Пока не появится дистанционный беспроволочный телеграф, все это пустые мечтания». Второе. Крайне необходима служба погоды, точнее, предсказание погоды. Иначе будем разбиваться, как вчера, а дирижабль стоит половину миллиона золотом. Новые аппараты того дороже, да и людские жизни нам не лишние. Терять их вот так не хочется, даже прагматически. Обучать долго. Капитан-командор откинулся на спинку стула и несколько раз с шумом выдохнул носом. Чувствовалось, что Плотта очень переживает за смерть своих людей. «Но и без воздушной разведки мы не можем обойтись», — мрачно выдохнул Молос. «Тогда обеспечьте нас нормальным прогнозом погоды, экселленс». «Я», — откровенно удивился Молос. «Не конкретно вы, ваше превосходительство, а ваша служба на уровне империи», — заявил командор. «Предсказание погоды, та же разведка, только инструментальная. Всех дел, объединить все метеостанции с телеграфом. Вот островитяне прогнозы погоды уже 10 лет как в газетах печатают. Не хватит имеющихся станций, поставить еще там, где они требуются. Получать дополнительно данные метеостанции из Скании хотя бы, если не можем добыть такую информацию из республики и островов. Был бы у меня вчера прогноз погоды, не было бы катастрофы с дирижаблем. А что касаемо разведки над морем, то у Северного флота есть своя воздушная эскадра и своя служба второго квартирмейстера. Пусть экспериментируют. У меня же нарезана своя делянка, очень плотно. Щеттинпорт в нее входит, а открытое море – нет. Тем более, что островитяне обнаглели настолько, что стали вооружать торговые корабли, не сменяя флаг на военно-морской. Ну вы тоже вчера под безоружным царцем отдуплились от души. Они, между прочим, находятся в полном возмущении от такого пиратского налета, усмехнулся генерал, мягко сползая с темы метеорологии. Кстати, ваше превосходительство, а за что драгуны вчера избили царских воздухоплавателей? Причем сильно избили, до полусмерти, вставил я свои 5 копеек. В ответ Молос выдвинул ящик стола и выложил на стол оперенную железку длиной 40 сантиметров. В самом начале она имела острие, затем плавное утолщение и снова истончалась до стабилизаторов. Все, кроме стабилизаторов, было выполнено на обычном токарном станке. Вот за это царцы повадились скидывать с неба рой таких стрел на нашу кавалерию. Пробивает всадника с конем насквозь. Теперь понятно? Пусть будут счастливы, что их драгуны вообще в живых оставили. Ваше превосходительство, вдруг завелся Плотта, повышая голос, да уберите вы эту железку. Вопрос стоит серьезный. Задача таких больших воздушных кораблей, как покойный черный дракон, дальние рейды, а не фронтовая разведка. Разведкой окопов можно заниматься и на более дешевых аппаратах. Вы сами лучше меня знаете, господин капитан-командор, о запрете императора бомбить вражеские столицы, возразил генерал, также повышая голос. Но можно и другую цель найти, встрял я в разговор больших начальников. К примеру, главная база флота на Соленых островах, это же не столица, горючего не хватит вернуться, тут же ответил Плотта, удивленно переглянувшись с Молосом. А если по дороге заранее поставить танкер Газгольдер где-нибудь в Северной Скании, в закрытом фьорде, под нейтральным флагом, да заправиться с него да налететь сразу десятком аппаратов, пока эффект внезапности в наших руках, и расколошматить все сухие доки, в которых они ремонтируют броненосцы. И броненосцам этим настанет окончательная хана, да и другие ремонтировать еще очень долго будет негде. Как вам такой план? Только вот пора прекратить дурацкую экономию и начать делать специальные бомбы для дирижаблей. Переделка старых снарядов дурное дело, проще их переплавить. Копчик, как всегда, полон идей, ехидно заявил генерал. Только вот деньги где брать на их реализацию? Так переделка старых снарядов дороже обходится, экселленс, возмутился я. Просто считать затраты у наших интендантов не принято. Да, согласен, поддержал меня Плотта. И летят они криво. Целься, не целься. Потому как при нынешней технологии переделки стабилизаторы получаются хоть немного да разными. Переделка – это просто выброшенные в прямом смысле этого слова деньги. Но боевое применение интендантов не волнует. К тому же воздушная бомба – это не снаряд пушечный, в нее вместо экразита можно совать любую взрывчатку, хоть горнопроходческую. Ей предельные нагрузки в стволе не испытывать. Соответственно, из одного снаряда я сделаю две бомбы. Чисто по металлу, и взрывчатки больше положу, наступал я на главного разведчика нашего фронта. Тот же экразит, если на то пошло, изолировать будет легче и безопасней, чем в старом снаряде. Ну вы даете, развел руками Молос, вы же сами вдвоем такой передельный воздушный снаряд в прошлом году придумали. Или нет, я не ошибаюсь, вы еще меня поясом для женских чулок попрекните, съязвил я. А что, уже попрекали? Поднял бровь Плотта. Даже в газетах, мы и не заметили, как перешли на крик. Все трое. В кабинет с ошарашенными глазами заглянула голова адъютанта Молоса. Брысь, рявкнул на него генерал, но голос после этого понизил. Так, все, господа офицеры, пошумели и будет. Плотта, вы свободны. Предложение о метеостанциях и погодных прогнозах подайте лично императору как адмиралу неба. А ты, Савва, задержись ненамного, дело есть. Командор встал, пожал протянутую генеральскую ладонь, кивнул мне, забрал с вешалки шинели и вышел. Вместе с ним исчез и стенографист. Я остался один на один со вторым квартирмейстером фронта. «Садись», — махнул рукой Молос и продолжил речь, когда я присел обратно на рассохшийся стул. «Ты изобретатель, Копчик. Изобрести нужную позарез вещь по заказу можешь, смотря что, ваше превосходительство. Я же не волшебник и не фокусник, достающий зайцев из шляпы. Законы природы еще никто не отменял. Нужен пистолет, который стреляет бесшумно. Твой гость только руками разводит и галдит, что нет такого конструктивного решения. Очень нужно, крайне». Генерал подался вперед, вперев в меня глаза. «Причем желательно в калибре врага. Как срочно? Вчера. Я подумаю, но не обещаю. И насколько понимаю, такое изобретение пройдет мимо имперского комитета. Если ты о деньгах за патент беспокоишься, то денег будет даже больше. Намного больше», — заверил меня генерал. «А приоритет? Все равно в нашем деле все патенты по боку. И у нас, и у врагов». «Сколько?» — спросил я. «1000 золотых», — посулил Молос. «Каждому?» — задал я новый вопрос. «Трясти так трясти. Какому каждому?» — не понял генерал. «Придумать-то я придумаю, а делать руками все равно будет гочь. Я его для сохранения секретности в Рецию увезу, как бы на инспекцию филиала. По дороге разработаем в теории, на месте сделаем, он же и привезет образцы. Но, я понимаю, что гарантий быть не может. Я не про то, экселленс. Ношение предполагается скрытое, обязательно, и желательно на месте гильзы не оставлять. Тогда револьвер», констатировал я. «Так ты берешься сделать?» – удивился генерал. «Ничего невозможного физически я тут не вижу. Главное – обеспечить пули скорость ниже скорости звука. Но вот инженерная задача неординарна. Только учтите, экселленс, что возможно полностью мы звук выстрела не уберем, но вот уменьшить его до хлопка, думаю, возможно. Конечно, возможно для того, у кого в армии табельным оружием был АПС. Что тебе для этого нужно? Оружие, которое вы хотите использовать, по нескольку единиц, их курочить придется. Патроны к нему, по ящику где-то, отстреливать будем много, да и шаманить сами патроны. Кстати, замечу, что на большую дистанцию не рассчитывайте особо, 10-15 метров максимум. Куда все это доставить? С готовностью спросил генерал. К поезду. А деньги лучше всего передать мне через Крона. Не понял, зачем тебе это? Чтобы не борзел ночной регент Будвица, а то уже подкатил с предложением отдать все лимоны ему на реализацию. Пришлось бочку лимонов подарить, чтобы не обижался. Молос злорадно усмехнулся. Решаемо. И это, экселленс, паровоз нужен, который меня отвезет во ВТУЦ, а то у меня 3 эшелона и всего 2 паровоза. Паровоз тебе будет, только с возвратом, не подарок, усмехнулся генерал, а то знаю я тебя, зажилишь. И еще вопрос, ты тропы в Швиц знаешь, вам как, экселленц, вдоль границы или поперек нужно, юморист, тебя серьезно спрашивают, так мы же с ними не воюем, экселленц, если вас пошлины не пугают, то путь чист. Ты так и не понял всей специфики разведывательной работы. Чем меньше наши люди официально светятся, тем лучше. А контрабандисты, значит, слепые, глухие и языка не имеют. И на кого они работают, никому не известно. Может, на 3-4 разведки сразу, предположил я. Вот тут ты в корне не прав, потому как в той же республике все с ума сходят от твоих поясов для чулок. Они там делают, конечно, пользуясь войной, какой-то контрафакт, но бабы есть бабы, им имперскую вещь подавай, фирменную. Гарантия качества и гламурные понты, ни у кого нет, а у нее есть. Поищем вам, экселленц, тропки. Но и вы мне скажите честно, кто устроил на меня этой осенью охоту, а то вокруг все только темнят. Понимаешь, Савва, борьба за власть при императорском дворе остается тайной даже для тех, кто принимает в ней участие. Скажу тебе только одно, лично император тебе не враг, но он не в вакууме живет, а в окружении, которое не поменять. Оно ему в наследство достаюсь вместе с империей. И не всегда он делает то, что хочет, а только то, что нужно здесь и теперь. В политике нет завтра и нет вчера, только вечное сегодня. Так что если тебе не нравится погода, то подожди немного, и она изменится. Одно предельно ясно, климат Реции тебе ничем не вредит, имперский рыцарь. Генерал пехоты Аршфорд давал обед в честь героев-воздухоплавателей. Парадным залом служил бревенчатый барак без переборок, но с теплой печкой. В бараке сколотили козлы и лавки, но вот все остальное было выше всяческих похвал. И многопредметный вычурный сервиз на чистых льняных скатертях, и то, чем нас командарм с этого сервиза кормил, столовое серебро и нарядные девочки, которые нас с улыбкой обносили блюдами. За длинным столом по чинам сидел весь наличный экипаж дирижабля до последнего матроса и верхушка штаба осадной армии. На мое удивление, меня посадили не в конец стола с матросами и лейтенантами, а между двумя генерал-майорами, в одном из которых я узнал кавалериста Камбрига. Кажется, графа, если моя память мне с кем-то не изменяет, даже Плотто сидел дальше, с полковниками. Ваше сиятельство, негромко обратился я к Камбригу, фамилию которого к своему стыду запамятовал. Мне как-то неловко, что меня посадили выше моего командира. Генерал посмотрел на меня и будто взглядом покровительственно по плечу похлопал. Ваша милость, ваша щепетильность делает вам честь, но не стоит так смущаться. Во-первых, вы барон и имперский рыцарь. А во-вторых, король своим указом недавно приравнял по рангу своих комиссаров к генерал-майорам. Временно, пока они исправляют эту должность. Вы разве этого не знали? До неба последние новости не долетают. Попытался я пошутить, да и в отпуске я был длительным, по лечению. «Как ваша бригада, а что там говорить?» — ответил граф с огорчением в голосе. «Опять этот проклятый позиционный тупик. Гоняю своих конников по собственным ближним тылам, чтобы не застоялись совсем. Вы же сами прекрасно знаете, дорогой барон, что все беды в армии происходят от безделья личного состава. То ли дело было осенью», — мечтательно закатил глаза генерал. «Ах, какие атаки были!» Есть что вспомнить, даже разок схлестнулись во встречном бою, лава на лаву, сабля на саблю, после того боя нам сдалась целая дивизия царских драгун, теперь вот вливают ко мне еще одну запасную бригаду, буду переформировывать свое соединение в дивизию, примите мои поздравления, ваше сиятельство, вы этого добились исключительно собственными трудами и храбростью, а также заботой о людях, я помню, как вы для них выбивали вагоны пулеметами, улыбнулся я. Да, забавное было время, но и вы, как я помню, железной рукой навели порядок среди тыловых крыс. Низкий поклон от всех фронтовиков вам за это. Я лишь выполнял поручение короля. Не скромничайте, дорогой барон. Я, конечно, понимаю, что скромность украшает молодость, по нашим традициям, но вы столь ярко заявили о себе и в тылу, и на фронте, что заслужили право на зримое проявление заслуженного достоинства. Знаете, вы очень популярны среди фронтовиков, которые сами нюхнули окопной войны, особенно после этой вашей кровавой тризны. Она заставила заткнуться ваших недоброжелателей даже в имперской столице. Каких недоброжелателей? Навострил я уши,